Глава 21. Стейси. «У нас точно ужин, а не попытка меня соблазнить?» «В смысле?» Я стою перед зеркалом в нашей комнате и впервые в жизни пытаюсь накрасить губы красной помадой. Раньше всегда боялась этого цвета, как огня. Сейчас же захотелось новенького. «Ты в одних черных кружевных трусиках. Очень интересных», — подмечает Рикхан, любуясь бельем с доступом. «Я надела такие впервые. Мэтту говорила купить. И не зря». «Они наводят меня на некоторые мысли. Малышка на высоких каблуках», — произносит Кайден. «С кудряшками. Пытается сделать что-то с губами. Ты прямо так пойдешь?» Сдерживая улыбку, отхожу назад к кровати, на которой лежит мужчина. «Почему он не одевается? Через 10 минут у нас ужин». «Не могу выбрать платье». Виновато смотрю на него, дуя губки. «Я перемерила уже 3». Псих смотрит на мои стринги. «Знаешь, почему я до сих пор на кровати?» «Нет. Строю из себя дурочку. Кайден не обязательно знать, что я догадливая и умная. Не сейчас». «Я смотрю на разрез твоих трусиков и думаю лишь об одном последние полчаса. А ты все это время не можешь определиться с выбором наряда, Стейс. Может, к черту ужин?» На что это он намекает? «Ходи голодным. Во всех смыслах». Пожимаю плечами, отворачиваюсь к комоду, где в нижнем ящике лежит еще пара платьев. Смахиваю кудри на левую сторону и медленно нагибаюсь, провоцируя Рикхана. Провожу пальцами по бедрам, не стесняясь прикасаться к себе. Сука. Кайт подлетает ко мне. Резкий поворот. Он крутит меня, как игрушку. Дает рукам свободу. Одна ложится на мою подтянутую ягодицу, другая скользит между ног. «Я уже говорил, что ты грёбаная провокация». Теряя терпение, злится псих. «Писал». Вспоминаю я, прежде чем Рикхан спускается и начинает ласкать меня языком там, внизу. «Что будет, когда я постарею и не буду так горяча, как сейчас?» Задыхаясь, спрашиваю, чувствуя тянущую сладкую боль в животе. «Ты будешь горяча в любом возрасте, чёртова ведьма. Я навечно в твоей власти, Стейс Рейвен». Потекшая от оргазма тушь, размазанная по лицу ярко-красная помада — причина, по которой мы опаздываем на ужин. Целый час нам понадобился, чтобы очнуться от дурмана. Когда Кайт надевает брюки, изводить его начинаю уже я. Минет — отличный способ мщения. Псих изрыгается, и сперма попадает на штаны. «Люблю тебя», — завороженно шепчу я и целую его. Переодевание занимает еще полчаса, потому что мы идем по второму кругу. В общей сложности час и получился. На одно дело 30 минут, на другое тоже 30. «Мы вас уже не ждали». При параде встречают нас семья и друзья. Смотрю на мужчину, он на меня. Оба выглядим как счастливые психи. «Красивый макияж», — делает комплимент Фостер. «Стейс, помада!» Сильно морщится Мэтт, показывая на своем лице, где нужно убрать. «Что не так?» Я быстро отворачиваюсь от стола и с мольбой смотрю на Рикхана. «Немного поели», — оправдывается Кайден перед гостями с безупречной улыбкой. «Ах!» Мои ноздри раздуваются от злости. Рикхан знал, что на моем лице остались капли спермы, и ничего не сказал. Он чокнулся. Идиотская волчья ухмылка. «Скала, Кайден Рикхан. Непобедимый, пуленепробиваемый. Ненавижу. Ты грёбаный псих!» «Малышка, ты говоришь мне это с самой первой встречи?» Шлепает меня по заднице на глазах у всех мужчина. Я стучу своими маленькими кулачками по его груди, но это его только забавляет. На лице расцветает улыбка. Точно, псих, не иначе. Кайт выглядит так, словно в него вселился Джокер. Злость на Рикхана никуда не уходит. Я сажусь в дальний угол стола и не пересекаюсь с ним взглядом на протяжении всего ужина. Он выставил меня грёбаной дурой. В следующий раз я намеренно подберу момент, сяду ему на лицо и от души кончу, а после заставлю так ходить весь день. Вообще идиотская затея. Лучше я больше никогда не буду смотреть в его сторону. Никогда не позволю ему касаться меня. Разверните яхту, я выйду к дьяволу. «Стейс, запивай», — подмигивает псих с другого края стола. Слева и справа от мужчины ржут Рон с Заком. Местные шуты Ванкувера, как я уже догадалась. Мэдалин, расположившаяся слева от меня, кидает полотенцем в Кайда и шипит. «Ублюдок!» Она сочувствующе кладет руку на мое бедро. «Мы им отомстим, обязательно. Рон будет держать вынужденный целибат до свадьбы. успокаивает на ушко Роуздейл. «Обожаю женскую солидарность. Думаю, девушки должны держаться вместе. Нет более могущественной силы, чем наше объединение. Что уж говорить о поддержке, которую мы оказываем друг другу. Лично я очень верю в женскую дружбу, несмотря на прошлый опыт с Оливией и Дэем». «У тебя лицо красное», — поясняет псих. Я показываю ему средний палец и приподнимаюсь из-за стола. «Все было очень вкусно». «Было вкусно и до ужина, да, Стейс?» — подает голос перепивший Зак. Он за столом-то еле сидит, что уж говорить о вдобавок покачивающейся яхте. Мы сидим в центре судна на нижней палубе. Качка здесь минимальная. Хотя младшего Рикхана это вряд ли спасет. Уходя, краем глаза замечаю, как Фостер заступается за меня. «Да неужели? Поздновато вы как-то спохватились». «И чего они на тебя так набросились?» — догоняет Мэдалин, хотя я не просила ее идти за мной. «Спроси у Кайдена, Рона, Зака, потому что я ни черта не понимаю, Роуздейл». Взрослые нашей перепалки не застали. Мой отец и Реймонд сразу же после нашего появления с Кайдом ушли играть в бильярд. Мия с Сарой последовали за мужчинами. Они никак не отреагировали на шутки о сперме Рикхана на моем лице. Думаю, я поступила бы так же. Зачем отвечать на бред малолетних идиотов? Только вот Фостеру и Кайду не 15 лет, чтобы шутить подобным образом. Или утверждение, что мужчины — это вечные дети, правдиво? Мэдалин, пожалуйста, оставь меня одну. Ты уверена, что справишься? За борт не выброшусь, даю слово подруге. Хорошо, если что, ты знаешь, где меня искать. Рона отправлю спать к Кайдену, а лучше к Заку. Отличная идея. Минуя вторую палубу, я поднимаюсь на самый верх яхты, на третий этаж. Приют нахожу на огромном ложе, где завтра утром буду загорать, избегая Рикхана. Он какой-то переменчивый, а его поступок скотский. «Эй, принцесска!» Зак. На гигантской яхте столько мест, куда бы он мог пойти, но парень выбрал третью палубу, откуда открывается вид на черноту шумящего океана. Замечательно. «Я погорячился». Падает возле меня его тело. От брата Кайда сильно разит алкоголем. Мне неприятно находиться с ним рядом, поэтому уже ищу предлог, чтобы свалить отсюда. И он находится сам. «Устроишь мне хэппи-энд?» «Хэппи что?» «Счастливый конец, принцесса», — убирая прядь моих светлых волос, шепчет Зак. «Чего ты от меня хочешь, Рикхан?» Бешусь еще сильнее, потому что не понимаю его дурацких намеков. «Я тебе прямым текстом говорю. Оседлай мой член и сделай папочке хорошо». «Твою мать!» Он начинает расстегивать ширинку и пытается приподняться, чтобы приспустить брюки. «Ты вообще больной, придурок!» Вскакиваю вслед за ним я и тут же жалею, ощущая под ногами сильную качку. Пьяных бог бережет. Поэтому младший Рикхан до сих пор не вылетел за борт. Я чертовски зла на мужскую половину нашей компании и была бы рада, если бы Зак скрылся с моих глаз. «Какой папочка? Ты старше меня на пару месяцев!» Мне осточертели его трепыхания. Парень еле стоит на ногах. Завтра наверняка не вспомнит о произошедшем. «Стейс!» Какая ирония судьбы. А вот и главный шутник судна. Сам Кайден Рикхан к нам пожаловал. Мужчина присматривается к нам. «Зак, что ты делаешь?» Я смеюсь. За такую ерунду даже оправдываться не стану. Оба могут идти к дьяволу и в унисон звенеть своими молниями на брючках. Уверена, в аду и не такое прощают. Скорее, даже поощряют подобное. «Стейс, подожди». Перехватывает меня старший Рикхан, когда я спешу уйти. Я глупая, застываю возле него. «Давай поговорим». «О том, что твой брат только что предложил мне отсосать?» На глаза наворачиваются слезы. «Господи, какой же чудесный праздник ты мне устроил! А это, наверное, предпраздничный сюрприз? Ох, Стейси, ничего ты не понимаешь. Видишь, как все тебя стремятся порадовать. Ты должна быть благодарна. День рождения, как-никак, наступит ровно через час». Или о том, как ты выставил меня дурой перед нашими семьями и друзьями. Кайт, спасибо за праздник. Последние слова я шепчу. Сил на истерику нет. Они кончились, когда я краснела перед всеми за столом. Я не думал, что тебя это так заденет. Он это сейчас серьезно? Идиотам многое прощается в жизни, понимаю. Вероятно, Рикхан привык к такому, но я нет. Стейс, я провожу Зака. Нам нужно поговорить. Нет, Кайден, нет. Стейс, прошу. Все как обычно. Он продолжает гнуть свою линию. А я, дура, сдаюсь. «2 минуты. Я спущу Зака и вернусь». Младший Рикхан тащится, держась за каждую стену. Кайт хватает парня за ворот рубашки и рвет ее. Может, намеренно, может, случайно. Энергия злости, психа ищет выход. Со второй палубы доносится его рык. «Если доживешь до утра, я прикончу тебя, Зак. Выбирай, как лучше, сам или это сделаю я». Голос мужчины становится все тише. Через несколько секунд его уже не слышно. Прохладный ветер заставляет меня спуститься на первую палубу и взять плед. Днем здесь жарко, а вот ночами холодно. Я удобно устраиваюсь на ложе и гляжу на звезды. Все небо усеяно ими. Когда я последний раз вообще видела их? Кайдена долго нет. Жалею, что согласилась подождать его. Звезды бесспорно красивые, но превратиться в ледышку не хочется. Лучше пойти в каюту. Соберу вещи и на оставшиеся 2 дня перееду к подруге. Она вроде как собралась выгнать Фостера. Стоит подняться на ноги, как вижу Рикхана с пледом. Тень решительно надвигается на меня. Мужчина бросает вязаное покрывало к моим ногам и опускается на колени. Я смотрю на него, когда он обвивает ладонями мои лодыжки. От неожиданности забываю, как дышать. Кайден решил вымолить прощение, покрыв мою кожу поцелуями. Его губы влажны, будто перед этим он что-то выпил. «Прости меня, я не хотел, чтобы все вышло так». «Ты хоть понимаешь, что сделал? Выставил меня шлюхой какой-то, а твой друг на пару с братом поддержали. У Стейси на лице капля спермы! Весело?» Кричу я, спрыгивая с ложа и убираясь подальше от Рикхана. «Мы не будем вместе». «Стейс, я пошутил. Неудачно. Я не думал, что это окажется такой проблемой». «Выставить меня шлюхой не окажется проблемой?» Безумно смеюсь я. «Господи, ну точно дура». Я держусь за кормовой рейлинг, желая выброситься за борт, лишь бы не слушать этого идиота. «Мы вместе. То, что мы делаем друг с другом, не означает, что ты шлюха. Почему в твоих мыслях секс — это что-то грязное?» «Он никогда не был для меня чем-то грязным», — повышаю голос, смутно видя Кайдена. Ночь уберегает меня от гнева, отражающегося на лице мужчины. «Но теперь...» — холодный порыв ветра затыкает мне рот. «Теперь все, что связано с тобой, для меня грязно. Минет, твой член, язык, который ублажает меня там. Между нами все кончено. Поищи себе кого-нибудь. Хотя тебе и искать не придется». Рикхан в 2 счета оказывается около меня и хватает за горло. Я даже не успеваю сделать вдох. Кайден жестко толкает меня к корпусу яхты и задирает платье. «Ты простишь меня, Стейс». Бью его по лицу. От души, насколько хватает сил. Упиваюсь выражением его лица. Он ошарашен. «Нет!» Сквозь зубы шиплю, выпуская последние крохи воздуха. Псих пару секунд дает мне подышать, когда разворачивает спиной к себе. Успеваю заметить, что его рубашка расстегнута наполовину. Надеюсь, Рикхан как следует взбесился после того, как увидел меня со своим братом. «Знаешь, Рейвен, уже поздно». Ширинка Кайда трещит. Он высвобождает член из штанов и прижимается ко мне. Поступательными движениями он ласкает мою киску, но не входит. «Потому что если не простишь меня, ты не будешь ни с кем». Обжигающий холод морозит мой зад, несмотря на горячую плоть Рикхана. Я задыхаюсь уже не от руки, ослабшей на моей шее. Думаю, там теперь останется отпечаток. От твердого члена любимого мужчины. С таким удовольствием я сегодня делала ему приятно, и вот она, благодарность — выставить меня шлюхой. А, Все, что я способна промычать, когда с меня начинает капать. Рикхан продолжает двигаться и массировать мой клитор. Когда его движения набирают скорость, я сдаюсь. Выгибаю спину и кричу в темное небо, усеянное звездами. «Ты же простишь меня?» «Кайт, пожалуйста». Я не хочу, чтобы он останавливался, замедлял темп. Я уже готова была кончить. «Стейс, пожалуйста». Мужчина опаляет горячим дыханием с запахом дорогого виски. «Да, я прощу тебя», — дрожа всем телом, отвечаю я, достигая пика. Сияющие точки теперь не только на небе, но и в моих глазах. Я поворачиваюсь лицом к Кайду и с жаром целую. Мы 2 сумасшедших, безумно вспыльчивых и истеричных человека. «Рикхан, в комнату!» «Стейс, я не выдержу. Я хочу твою девочку». Головка психа проскальзывает в меня. Я сопротивляюсь. «Ты дойдешь!» Резко отстраняюсь от него и бегу прочь вниз по лестнице. Мужчина настигает меня у нашей каюты. Мы безудержно пожираем друг друга в коридоре. Кайт целуется так, словно у него окончательно сносит башню. Он никогда не был таким. Пару раз мы пытаемся открыть дверь, нас качает то влево, то вправо от переизбытка чувств. Наши отношения — езда на американских горках и выплеск скопившихся эмоций. Страсть всегда накрывает так внезапно. Она как злой полицейский, грубо хватает за запястье, закрывает тебя с таким же гневным преступником в камере и наблюдает, как вы терзаете друг друга. «Сейчас нечем связать тебя, но дома я отомщу, Стейс, за твою дерзость». Мы резко влетаем в комнату и падаем прямо на кровать, которая стоит напротив двери. Рикхан напополам рвет мое красивое, такое девчачье нежно-розовое платье. Я ахаю. Откуда в нем столько силы, чтобы разорвать на части одежду? «Они не давали мне покоя весь день. Чёртовы кружевные!» — рычит Кайт, глядя в сторону. Я поворачиваю голову и замечаю висящие на горящем светильнике трусики. Рикхан забросил их туда. Я даже не заметила, куда они улетели перед ужином. Мужчина выключает светильник и опускается на меня. Внутри что-то вновь перегорает. Мысль берет в узду возбуждение. Когда я не отвечаю на поцелуй психа, он с тревогой спрашивает. «Что-то не так?» «Кайден, ты всегда гасишь свет, когда остаешься со мной. Тебе не нравится на меня смотреть?» Он всегда проводит со мной время только во тьме. Особенно, когда дело доходит до интимных моментов. Приходит ночью, утром не дает открыть шторы. Меня беспокоит это. Я чувствую удушающую неуверенность. Рикхан приподнимает мой подбородок, заставляя посмотреть в глаза. Его серое светится даже во тьме. «В следующий раз я трахну тебя в полдень», — заявляет он. Опускается к моей груди и начинает по очереди ласкать соски. «Вылежу каждый миллиметр твоего тела в лучах солнечного света. День будет свидетелем нашего секса. Но я бы предпочел, чтобы это была ночь». «Мне тоже больше по вкусу ночь. Заниматься любовью при свете дня — это все равно, что делать грязные вещи на глазах у кого-то. День треплет о происходящем, а ночь бережет секреты». «Я люблю тебя. Иди ко мне». Моя очередь раздевать его. Я не церемонюсь. Сильно дергаю за рубашку. Часть пуговиц улетает на пол. Кайден жадно лижет мою шею и заставляет сесть на колени. Он стягивает мои волосы и наматывает на кулак. Заставит извиняться? «Собери в хвост», — командует Рикхан, находя на кровати резинку. Повинуюсь, хоть и хочется возразить. Язык жутко чешется сказать что-нибудь неприятное. «Ты был такой красный, когда Рон сказал, что тебя не посадят, потому что мне исполняется 18», — припоминаю я. Кайден направляет свой член мне в рот, заставляя сосать. Я раздвигаю ноги шире, поудобнее усаживаясь перед мужчиной, и чувствую, как касаюсь пола влажной промежностью. Какие же приятные порхающие движения вызывает это в животе. Сначала псих действует медленно. Толчки очень уверенные, будто он прикидывает, на какой счет ворваться в меня. Я дрожу перед Рикханом. Чавкающие звуки из моего рта заставляют краснеть. Я закрываю глаза, пытаясь избавиться от стыда. «Смотри мне в глаза, Стейс», — грубо приказывает Кайт. Мои губы смыкаются вокруг его члена. Когда Рикхан увеличивает темп, по щекам текут слезы. Он такой внушительный, что я не могу уместить его в глотке. «А теперь встань». Но я не закончила начатое. Освобождаясь от стояка во рту, кашляю я. «Стейс». «Поняла, исполняю». Кайден быстро целует меня и нежно опускает на кровать. Гладит мои бедра, ласкает внутреннюю их часть. Мои ноги широко раздвинуты для него. Язык мужчины вылизывает меня, готовя к проникновению. «Я люблю тебя, Рейвен». Впервые он оказывается внутри полностью. Я чувствую, как сильно напрягаются мои мышцы. Первые минуты пытаюсь привыкнуть к размеру и движениям психа. Рикхан контролирует все: позу, темп, глубину проникновения. Мне как-то неудобно, что он отвечает за наш секс. Не хочу лежать, как бревно. «Кайден, я…» Рикхан будто чувствует. Он на секунду покидает мое тело, ставит меня на четвереньки и шлепает по заднице. «Главный здесь я». Он упоительно проводит ладонями по спине, хватается за мою маленькую попку и грубо врезается в киску. Адский коктейль удовольствия взрывает меня. Я двигаюсь навстречу мужчине и кричу. Мне нравится громко стонать, не скрывая от партнера наслаждения. Рикхан вытрахивает из меня всю дурость, все истерики и все недопонимание между нами. Его толчки становятся слишком быстрые, и я чувствую, что он вот-вот взорвется внутри меня. Вот черт! Резко прогибаюсь в спине, закатывая глаза. Оргазм берет в плен. С днем рождения, Стейс. Ровно в полночь мы оба кончаем, но это не финал.